Глава 19. Ублюдки! Взрослый мужчина с обгоревшей бородой лежал на черной, пропитанной кровью земле. Сделав вздох, мгновенно перешедший в кашель, он собрал все силы и перевернулся на спину, оголив перед тусклым солнцем разрубленную броню и свежий, уже начавший затягиваться шрам. Загребая пальцами землю и сжав зубы от ненависти, он силился подняться и сыпал проклятиями, но его вновь остановил накативший кашель, и, выплюнув черную кровь, он, наконец, смог подняться с земли. Закрыв рану на груди, он медленно двинулся в сторону города, подняв с земли расколотую пополам белую маску, а позади себя оставил целую гору из трупов людей, чьи белые маски так и остались на них посмертно. Медленно отсчитав 10 монет, я положил их на деревянный стол и откинулся назад на спинку стула. За один день выпил на 1/10 годовой оплаты за жилье. Сдуреть можно. Конечно, сильно не напивался, но цены в этом заведении весьма сильно кусаются. Неудивительно, что все разговоры, что я слышу, исходят от людей с пространственными кольцами на пальцах. У этой площади очень большой рынок, и там действительно можно купить много дешевой еды. Это место, оно совершенно другое. Самая близкая аналогия – мой сокрытый магазинчик. Элитный клуб для очень сильных людей, способных заплатить практически за что угодно. Поэтому я сюда и зашел. Обычный на вид бар принес мне очень много полезной информации для размышлений. Придется потратить много времени, чтобы собрать в голове приемлемый план. Очень бы не хотелось облажаться. Поднявшись с деревянного и неудобного стула, мы с Фран уже собирались уходить, так как горлопаны из этой шайки падальщиков ужрались до такой степени, что говорить больше не были способны. Но нас остановил громкий звук распахнувшейся двери. Звук был очень громкий, настолько, что казалось, эту дверь хотели сломать, так что все немногие, кто был внутри, тут же обратили свои взоры на его источник. Взрослый мужчина стоял на пороге в очень, мягко говоря, плачевном состоянии. Его броня висела на теле бесполезным придатком, изрезанной в лохмотье. Половина бороды на лице была сожжена, и ярость в глазах полыхала, как пожар. Окинув всех взглядом, под замерший в молчании зал, он медленно подошел к столу, напившихся за булдык, и рухнул на стул, положив руки на стол и положив на них свою голову. «Купить и выпить». Сказал он негромко, но все очень ясно его слышали. Сидевший рядом с ним падальщик даже протрезвел и тут же жестом подозвал девочку у стойки, а затем приказал принести несколько кружек этого дерьмового пойла. Вернувшись на свое место, я с интересом стал наблюдать, как недавно вошедший в один присест осушил несколько кружек. Хлопнув последний об стол, он, наконец, сказал свои следующие слова. «Всех убили». Сжав руку, он сдавил рукоять пивной кружки, все еще находившейся в руке, и размолол ее в щепки. «Всех до последнего!» «Твари!» Сидевший рядом с ним по правую руку за булдыга, со всей силы ударил кулаками по столу. «Даже вас смогли достать!» «И монстры, и люди, все на одно лицо», — сказал пришедший. «Все они пришли за нами!» Мы только вышли за город, и вот. Никакой помощи, никаких шансов. Нас просто перебили, как скот. Эти ублюдки теперь даже сообща работают. Тот, кто заказывал пиво, шумно втянул носом воздух. Если так и продолжится, то... Ублюдки здесь не они. Сквозь зубы процедил тот и разразился болезненным кашлем. Ублюдки те, кто все это допустил. Мы десятилетиями приносили им прибыль, но сейчас они ничего не делают, чтобы помочь. Мне плевать, где они так облажались, но почему именно мы должны это терпеть? Мои ребята погибли ни за что. Эй, потише. Сидящий рядом его легонько толкнул, но тот был просто в ярости, так что не внял словам собеседника. «Они живут под солнцем, а мы в грязи, хотя нас в десятки раз больше, чем их. Все, что у них есть, — это высокая стена. Проклятие!» «Эй!» Его собеседник вновь хотел того остановить, но тот просто отпихнул его в сторону, схватил со стола последнюю пивную кружку, где еще плескалась жидкость, а затем влил эти остатки себе в глотку, швырнув посуду об стену. «Скажите своим, что я хочу их видеть», — сказал он, вставая со стула. «Я не верю, что, потеряв всех, я потерял имя. Я еще имею право говорить. Пускай все придут, мне есть что сказать». Отпихнув в сторону деревянный стул, он ушел из бара так же, как и появился. Шумно и с фанфарами, под молчаливое одобрение всех вокруг. Даже работники этого места не стали ему мешать портить имущество. Это было его показателем силы. Хотел бы я использовать на нем анализ, но побоялся. Он не выглядит слабаком. Используя я навык, и он бы точно заметил. А я сейчас не в том положении, чтобы себя раскрывать. «Франк, можешь за ним проследить?» — спросил я, переведя взгляд на мою спутницу. Чертовски сложно привыкнуть, что это большегрудая дамочка и есть Фран. «Угу». В такие моменты я даже немного ей завидую. Она единственная, у кого в этом мире нет преград, точно так же, как и в нашем. Изящно задвинув стул, она вышла из-за стола и направилась вслед за ушедшим мужиком. Там, где есть действие, есть и противодействие. Нужно было подумать об этом с самого начала. Кажется, я знаю, откуда мы начнем.